Глава 11. Словарь. В древнем городе правитель решил построить башню, которая достигала бы небес. Он собрал лучших строителей со всего королевства и дал им задание. Строители с энтузиазмом принялись за работу, но вскоре начались проблемы. Когда прораб кричал «подайте камень», один рабочий приносил гранит, другой – мрамор, а третий – песчаник. Когда требовался раствор, одни несли известь, другие – глину, а третьи – смолу. Путаница росла. Башня получалась кривой и неустойчивой. Строительство затягивалось, росли затраты и недовольство. Наконец, мудрый советник предложил правителю решение. Он составил словарь строительных терминов, четко определив, что подразумевается под каждым словом. Всем строителям раздали копии словаря. С этого момента работа пошла гладко. Когда прораб просил камень, все понимали, какой именно камень нужен. Раствор больше не вызывал споров. Башня начала расти буквально на глазах. Эта притча показывает нам, почему так важно уделить время точному определению ключевых понятий, таких как любовь, счастье, истина. Подобно строителям башни, мы все говорим об одном, но часто вкладываем в слова разный смысл, что приводит к недопониманию и конфликтам. Потратив время на четкое определение понятий, мы создаем общий язык, который поможет нам лучше понимать друг друга и самих себя. Это фундамент, на котором можем строить наше понимание счастья и пути к нему. Поэтому далее мы подробно рассмотрим определение ключевых понятий. Это может показаться скучным, но помните, как и словарь строителей, эти определения станут вашим надежным инструментом в построении счастливой жизни. Употребление важных слов и понятий, таких как смысл жизни, любовь, счастье и другие – требует четкого определения этих терминов. В противном случае они могут утратить весь смысл. Каждый будет понимать под ними что-то свое. Поэтому очень важно определить все понятия, которые мы будем использовать, чтобы избежать недопонимания и вести наш разговор об истине на одном языке. Для начала введем два базовых термина. Приятность – то, что нам приятно и к чему мы стремимся. Неприятность – то, что нам неприятно и чего мы избегаем. Любая приятность делится на внешнюю и внутреннюю. Внешняя приятность – это удовольствие. Как правило, оно скоротечно, мимолетно, часто несет в себе элементы неприятности. В этом плане счастье, как внутренняя привычка, значительно устойчивее. Съели тортик? На него, скорее всего, мы потратили деньги, которые заработаны потом и кровью. И, вероятно, сколько-то жира отложится на боках. А приятные ощущения на кончике языка длятся всего несколько секунд. И если переборщили со сладким, то еще и живот заболит. Это точно выгодная сделка. Новый телефон? Здорово. Особенно, если это новая и топовая модель. Но телефонам свойственно падать, ломаться, разбиваться. Когда подобное происходит, это, конечно, неприятно. Через пару недель радости телефон уже не приносит. А через год вовсе выйдет новая модель, и прежняя будет уже не такой крутой. Через пару лет начнет работать медленнее. Это заговор не иначе. И все чаще и чаще в подобных случаях будет возникать желание поменять гаджет на новый. Взяли кредит на новенькую машину? Круто, конечно. Первую неделю. На второй уже не так, а через пару месяцев о новизне и крутости уже никто не вспомнит. По закону убывающей значимости, удовольствие от машины сойдет к нулю. А через полгода уже может возникнуть мысль. И что? А оно того вообще стоило? Кредит же надо платить каждый месяц, и это скоро может начать раздражать. А если машинку помнут, и ее придется ремонтировать, придется тратить на это время и деньги? А страховку покупать каждый год? А трястись от страха, когда приходится ночью оставлять машину на неохраняемой стоянке? И вот через пару лет мы задаем себе вопрос. А стоила ли овчинка в выделке? Есть такая интересная штука с деньгами и счастьем. Кажется логичным, что чем больше у нас денег, тем счастливее мы должны быть, верно? Но вот незадача. Исследования показывают, что это работает только до определенного момента. Представьте, вы поднимаетесь по лестнице счастья, и каждая ступенька – увеличение вашего дохода. Сначала подъем идет бодро, вы чувствуете, как с каждым шагом становитесь счастливее. Но потом... Потом вдруг замечаете, что лестница словно выравнивается, и каждый новый шаг уже не приносит того же ощущения подъема. Это явление ученые назвали эффектом плато благосостояния. Звучит умно, правда? На самом деле все просто. Когда у нас появляется достаточно денег, чтобы удовлетворить базовые потребности и немного побаловать себя, дальнейший рост дохода уже не так сильно влияет на наше счастье. Суть в том, что деньги действительно могут сделать нас счастливее, особенно если мы раньше испытывали финансовые трудности. Однако после определенного уровня их влияние на наше счастье становится все менее заметным. Это как с едой. Когда вы голодны, каждый кусочек приносит огромное удовольствие. Но когда вы уже сыты, дополнительная порция вряд ли сделает вас намного счастливее. Интересно, что этот эффект наблюдается в разных странах. Исследование, опубликованное в журнале Nature Human Behavior в 2018 году, проанализировало данные из 164 стран и пришло к схожим выводам. Они обнаружили, что существует определенный уровень дохода, после которого удовлетворенность жизнью начинает расти гораздо медленнее. Этот уровень варьируется от страны к стране, но принцип остается тем же. Так что, друзья, давайте не гнаться за деньгами, как за единственным источником счастья. Может, стоит подумать, как использовать то, что у нас уже есть, чтобы сделать нашу жизнь и жизнь окружающих чуточку лучше? Можно сделать вывод о том, что удовольствие не способно создать счастье в долгосрочной перспективе. И может случиться так, что чем больше мы гоняемся за внешними атрибутами, тем более в них разочаровываемся. Можем вспомнить Будду, который послал подальше все свои два полцарства и пошел искать просветление в полях, горах и лесах, отказывая себе во всем необходимом и даже в еде. Наполеону Бонапарту и Александру Македонскому все их завоевания не принесли счастья. Наполеон – человек, чья империя простиралась почти на всю Европу и в конце жизни задавался вопросом, да был ли я счастлив хотя бы день в своей жизни? Александр Македонский, создавший одну из крупнейших империй древнего мира, также не нашел удовлетворения в своих завоеваниях. Согласно Плутарху, однажды Александр встретил нищего философа Диогена, который, не имея ни кола, ни двора, ни гроша, выглядел вполне довольным жизнью. Пораженный Александр сказал, «Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном». И если все так, то может быть обратиться в поисках радости и счастья к своему внутреннему миру? Если вы решитесь попробовать, то далее будут приведены подробные рекомендации, как это можно сделать. Подобное же происходит и с неприятностью внешней. Если прищемили палец, возникает боль. Но если мы начинаем всячески корить себя, какие мы идиоты невнимательные, возникает страдание. Если потеряли крупную купюру, и она была последней в кошельке, и, следовательно, вы не сможете купить себе еду, что приведет к голоду, это боль. Если же есть еда и дрова в печи, не умрем от голода и холода, то с точки зрения физиологии боли не будет. Все, что может возникнуть – страдание, которое мы причиняем себе сами. А страдание походит на ситуацию, когда человек сам, например, стучит себя кулаком по голове. Это и энергозатратно, и неприятно. Интересное следствие. Если человек страдает и не способен самостоятельно создать себе внутреннюю радость, он может попытаться компенсировать это внешней приятностью. Например, часто и с удовольствием вкусно есть. Конечно, подобным образом возможно на некоторое время приглушить страдания, но очень ненадолго, и потом оно вернется. И вот результат. Человек, не способный справиться с внутренним страданием, начинает переедать и расплываться. Подобные же вещи происходят с алкоголем, табаком и психоактивными веществами. Только там последствия куда как хуже. Причем выбраться из подобной ловушки непросто. Симптом в теле, а причина в душе. Таким образом, избыточный вес может быть симптомом более глубокого эмоционального дискомфорта или неспособности справляться со стрессом иными способами. Важно понимать, что решение проблемы лежит не в постоянном потреблении пищи, а в поиске более здоровых и эффективных методов управления своим эмоциональным состоянием. Единственный способ решить вопрос – освоить навык «быть счастливым». И тогда необходимость во внешнем удовольствии через еду отпадет сама собой. Можно также пытаться порадовать себя и другими внешними удовольствиями. Они, кстати, далеко не всегда вредны. Так, баня, джакузи, массаж, безусловно, полезны и приятны, но тоже долгосрочно не способны компенсировать внутренние страдания. Через призму внешней приятности можно также рассмотреть проблему лишнего веса. Когда человек испытывает внутренние страдания, но не знает, как от него избавиться или как научиться вызывать у себя радостное состояние, он может обратиться к наиболее доступным источникам внешней приятности. Любовь. Тебе хорошо, приятно. Когда объекту твоей любви хорошо? Любовь. Чувство, возникающее между мужчиной и женщиной с определенной генетической совместимостью. Исследования показывают, что существует некоторая связь между генетической совместимостью и привлекательностью партнеров, но это не единственный фактор возникновения любви. В этом случае в кровь выбрасывается большое количество серотонина или чего-то еще столь же ядреного. Чем более совместимы ДНК, тем ярче и сильнее любовь. Биологическая цель любви в создании потомства. Как правило, проходит это через 3-4 месяца. Опять срабатывает закон убывающей значимости. К тому же, постоянно высокий уровень гормонов невозможно поддерживать продолжительное время. Таким образом, основанная только на физиологическом влечении любовь очень недолговечна. Ненависть. Тебе хорошо, когда объекту ненависти плохо. Приятно, когда объект испытывает боль. Любовь к себе. Необходимое условие возникновения любви к окружающим. Если не можешь любить себя, то вряд ли сможешь любить кого-то другого. И вряд ли кто-то полюбит человека, который не любит себя. Кроме того, любовь к себе – это живительная вода для души и для личностного роста. Если не любить себя, то и внутреннего развития, скорее всего, не будет. С любовью к себе связан интересный лингвистический момент. Если любишь маму и папу – хороший сын, жену – хороший муж, детей – хороший отец, внуков – хороший дед. А если любишь себя – хороший эгоист? И возможно ли полюбить других, если не любишь себя? Как поделиться любовью с другими, если сам ею не наполнен? Попытался найти позитивный аналог слова «эгоист». Не нашел ни в русском, ни в других языках. Решительно все с негативным оттенком. Поискал позитивные аналоги слова «эгоист» на разных языках, фокусируясь на концепции здоровой любви к себе. Вот что удалось найти. Ни в коем случае не претендую на полномасштабное филологическое исследование, но все-таки. Английский. Self-lover, self-care. Неустоявшиеся термины. Французский. Philot. От греческого philautia. Любовь к себе. Немецкий. Selbstliebener. Буквально «любящий себя», но не общеупотребительно. Испанский. Autoestimado. Человек с высокой самооценкой. Итальянский – «аутоманте» – самолюбящий, но редко используется. Греческий – «филаутос» – любящий себя, но может иметь негативный оттенок. Латынь – «суи аманс» – любящий себя, нейтральное выражение. Японский – «ико айсюа» – человек, любящий себя, но может восприниматься негативно. Китайский – Зи айже – тот, кто любит себя, но редко используется позитивно. Русский – самоценитель. неологизм, не общеупотребительный. Важно, что во многих языках сложно найти устоявшийся позитивный термин для обозначения человека, который любит себя. Часто такие слова либо несут негативный оттенок, либо редко используются. Это явно указывает на пробелы в языке. Нам не хватает слова для важного понятия. Возможно, стоит придумать новое слово, например, селфер или что-то похожее. Это поможет лучше выражать наши мысли о данном явлении. Создание новых слов – обычный способ развития языка. Он позволяет точнее описывать мир вокруг нас. Ненависть к себе, аутоагрессия. Когда по каким-то причинам сам не соответствуешь высоким внутренним стандартам или ожиданиям от себя, тогда может возникнуть ненависть к себе, желание наказать себя, чтобы себе стало плохо. В своем максимальном проявлении может привести к желанию причинить себе вред. При аутоагрессии вероятность того, что будут любить другие, минимальна. Кто полюбит человека, который ненавидит себя? Кроме того, причинение боли самому себе может быть движением, пусть даже и крошечным, к завершению жизни. Агрессия, ненависть к другим. Штука неоднозначная. Если злость спортивная, играющая роль мощного мотивационного инструмента, то это, конечно, хорошо. Но в отношениях злость токсична, особенно если учесть тот факт, что тестостерон, вызывающий агрессию, подавляет эмпатию. Отпустить агрессию порой непросто. Злость может приносить удовольствие и вызывать ощущение собственной силы и могущества. Еще вызывает страдания, агрессия в других. «Ну почему этот нехороший человек взял и подрезал меня? Почему эта кодла хулиганов ведет себя так по-хамски?» Но если посмотреть укрупненно, то можно сказать, что агрессия – это сила. Другое дело, куда сильный человек ее направляет. Например, на мордобитие, что тоже нормально, если его профессия – боец ММА. Или на то, чтобы стать лидером рынка. Те, кто при этом вылетели с рынка, наверное, не очень рады этому факту. А может быть, на завоевание шикарной женщины, и в этом случае обломаются те, кто тоже имел на нее виды. Кроме того, агрессия способствует эволюции. На Земле не так много видов, которые способны строить иерархические системы и общества. Например, люди и муравьи внутри сообщества постоянно конфликтуют. И тем не менее, это один из самых развитых видов на Земле с точки зрения эволюции и иерархической организации. И при этом кабаны, волки и прочие тигры, несмотря на свою силу, так и не построили больших социальных систем, так как они не проявляют достаточно серьезную межвидовую агрессию. Можно сказать, что агрессия – это сила, а сила – это агрессия. И тогда ни в коем случае не надо подавлять ее ни в себе, ни, например, в своих детях. Значительно более эффективно направлять эту энергию в нужное русло. Дети могут гонять футбол, приобретая социальные и командные навыки и сбрасывая в полезный спорт излишнюю агрессию. Самому можно системно ходить на карате и срывать злость на боксерском мешке или спарринг-партнере. В любом случае, нет смысла чувствовать вину по поводу своей агрессии. Лучше понимать ее и направлять эту силу на благие дела. Сарказм. Один из видов агрессии, когда мы с помощью слов пытаемся покусывать другого, лишая партнера морального права прописать физиономию. А что такого? Мы же просто прикалываемся и шутим. Хотя часто в подобных случаях партнеру не до шуток, и он даже не может себе объяснить, почему ему так хреново, когда его друг так замысловато шутит, а вся компания покатывается со смеху, тыча пальцами в объект его сомнительного остроумия. Безразличие к себе. Весьма маловероятно, нуля в отношениях не бывает. И если себя не любишь, то, скорее всего, ненавидишь со всеми вытекающими. Боль. Это когда в теле загорается лампочка, что что-то идет не так, что наше тело в опасности. Если сунуть руку в огонь, она может знатно поджариться, и боль указывает на разрушение нашего тела и настаивает на немедленном изменении ситуации способом, который невозможно проигнорировать. Душевная боль или страдание также может показывать, что внутри нас что-то не так. Случилась ситуация, которая может зацепить наши внутренние крючки. Боль подсвечивает наши внутренние неполадки и требует срочно принять меры для их исправления. Когда в душе или теле загораются подобные лампочки, можно их игнорировать, пачками принимая обезболивающие или антидепрессанты. И это может быть хорошей идеей тактически, когда, приглушив боль, мы активно работаем над выздоровлением. Но плохой идеей, если, сняв симптомы, мы не работаем над источником проблемы. Любовь и боль. Самое занятное, что они практически никогда не встречаются в чистом виде. Почти всегда в любой сущности есть определенная пропорция любви и боли. Так мы можем тренироваться через боль, но потом с удовольствием смотрим на себя в зеркало, испытывая любовь. Покупая новую уютную квартиру, испытывая страх и боль от больших затрат и ипотеки, но потом наслаждаясь семейным уютом. Или наоборот, с любовью и регулярно поглощая вкусные тортики, потом со страхом встаем на весы и смотрим на себя в зеркало, думая, как половчее утянуть это безобразие ремнем или жесткой диетой. Мы можем с большой любовью баловать ребенка, чтобы потом выросло создание, не приспособленное к жизни, а можем причинять ему боль, приучая к дисциплине и труду, но зато потом с любовью радуясь его успехам. И делая любой выбор, важно понимать, сколько любви и боли оно принесет в долгосрочной перспективе. Здоровье. Давайте посмотрим на него через призму скорости адаптации. Это как если бы наш организм был суперсовременным смартфоном, который постоянно обновляется и подстраивается под новые условия. Представьте, что вы внезапно оказались в горах, где воздух разреженный. Здоровый организм быстро перестроится. Дыхание участится, сердце начнет работать эффективнее. А если вы попали в жаркую страну? Тело моментально включит систему охлаждения. Вы начнете потеть. Вот она, адаптация в действии. Но дело не только в физических изменениях. Наш мозг тоже мастер адаптации. Новая работа, переезд, рождение ребенка. Здоровая психика быстро находит способы справиться со стрессом и перестроиться под новые условия. Это как игра в Тетрис, где фигурки – это жизненные обстоятельства, а здоровье – наша способность быстро и ловко их встраивать. Смотрите, если здоровье – это скорость адаптации, то наша задача – тренировать эту мышцу. Как? Выходя из зоны комфорта, пробуя новое, закаляясь. Это может быть контрастный душ, новое хобби или путешествие в незнакомую страну. Каждый раз, когда мы бросаем вызов своему телу или уму, мы становимся сильнее и здоровее. Способность быстро адаптироваться делает нас устойчивыми к стрессам, помогает преодолевать трудности и открывает новые возможности. Так что, может быть, секрет здоровья и счастья в том, чтобы быть гибкими, как бамбук, который гнется, но не ломается под напором ветра. Выбор, решение. Когда мы принимаем только одну альтернативу и отвергаем другие. Причем глобально, делая любой выбор, мы практически всегда во многом проигрываем. Докажем эту теорему. При любом выборе может быть не просто одна, или две, или даже 10 альтернатив. Супермозг, вероятно, выдал бы миллионы вариантов. Выбор есть всегда. Было ли с вами такое, что перед серьезной покупкой вы изучаете рынок, читаете обзоры, общаетесь со знающими людьми и, наконец, сделав долгожданную покупку, обнаруживаете в магазинчике напротив гораздо более выгодное или интересное предложение? Когда, сделав выбор, через короткое время понимаете, что он так себе и были варианты сильно лучше. Хорошо, если такое произошло раз или два, но что, если подобное происходит постоянно? Тогда может возникнуть страх выбора, причем этот страх обоснованный, так как практически каждый раз сразу или через время мы видим, что опять промахнулись. Но выбор делать надо, и здесь надо учесть три важных момента. Первый, самый плохой выбор. Это не делать вообще никакого выбора. Стоя на месте, мы не получим бесценный опыт и не научимся выбирать лучше. В конечном счете, не эволюционируем. Второй. Какой бы выбор мы ни сделали, всегда есть кратно лучший. Его мы можем увидеть сразу или через некоторое время, но сейчас мы его не видим. Третий. Принимать одну альтернативу и отклонять десятки, а может быть даже сотни или тысячи других, которые могут быть кратно лучше. Это цена любого выбора. Есть еще важный момент. Часто мы пытаемся принимать решения умом. Но ум – это просто инструмент, нечто вроде чрезвычайно продвинутого калькулятора и способен принимать только относительно простые решения. Подняться на лифте или пешком на 50-й этаж. Очевидно. Хотя мы можем сделать выбор или из желания сэкономить время и силы, или из желания лишний раз потренироваться. Заплатить за квартиру через приложение в банке или сходить ножками в управляющую компанию. Тоже вроде просто. А вот если нам надо определиться со своим предназначением или выбрать спутника или спутницу жизни, здесь разум часто пасует и остается полагаться на интуицию. Иначе говоря, чутье. Для упрощения ситуации можно, например, написать все альтернативы на листах бумаги, закрыть глаза и выбрать тот, который из них будет по ощущениям теплее. Одна из проблем заключается в том, что многие решения принимаются автоматически, как во сне. Часто даже альтернатив никаких нет. Идем в театр или не идем? А почему в театр, а не, например, в кино или на танцы? То есть для начала неплохо бы развернуть количество альтернатив хотя бы до 3-7. Потом сократить до 2 и выбрать из них, исходя из внутреннего отклика, а не из ума. Есть несколько техник для принятия решения. Одна из них – это квадрат Декарта. Составим таблицу. Что будет, если сделать? Что будет, если не сделать? Чего не будет, если сделать? Чего не будет, если не сделать? Смысл прост. Мы записываем все наши прогнозы относительно того, что будет и чего не будет, если мы сделаем или не сделаем определенные вещи. Страх. Это боль от ожидания боли. Максимальное выражение боли – это прекращение жизни. Поэтому страх смерти будет с нами постоянно. Но если регулярно испытывать страх, а особенно с риском для жизни, то через некоторое время страх будет ослабевать и, может быть, даже начнет приносить удовольствие. Так адреналиновые наркоманы подсаживаются на это чувство и уже не представляют без него свою жизнь. Прыжки с парашютом, с тарзанки, горные лыжи и сноуборд. Фрирайдинг, погружение с задержкой дыхания. Вот некоторые из проявлений такой зависимости. Неразумно кататься по неподготовленному лавиноопасному склону, обвешавшись датчиками, которые в случае чего помогут откопать лыжника из снега. Или подъем на Эверест, где многие остаются навечно. И этот риск всегда присутствует при восхождении. Вообще, страх сам по себе неплох. Это наш друг, благодаря которому мы сотни тысяч лет выживали. Представим себе человека, начисто лишенного страха. Он может легко шагнуть с небоскреба. Или если на него летит машина на полной скорости, вместо острой адреналиновой реакции страха, прыжка в сторону и спасения, начать соображать, что неплохо было бы отпрыгнуть. Ага. Вот только куда лучше, вправо или влево, с последующим трагическим фиаско. То есть страх – наш друг, который помогает нам выживать. И это очевидно. Вопрос только в том, что человечество настолько хорошо устроило этот мир, что реальных опасностей в нем крайне мало, если сравнивать с тем, что было всего лишь несколько сотен лет назад. Даже если человек просто захочет уйти и ляжет на улице, то за него возьмутся соответствующие службы. И если он не возьмется за ум, то окажется в лечебнице, но жить продолжит. Функция страха осталась, функционирует и уже по доброй традиции. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Продолжает искать опасности там, где их нет и быть не может. Пойти в темный лес ночью, где ни волков, ни криминала уже много лет не водилось. Ну или побродить по совершенно темному актовому залу. Сказать симпатичной девушке, что она нравится, и пригласить на кофе. Первый раз выбраться на тренировку в зал. Летать на самолетах, что, конечно, несет в себе некоторый риск, но статистически не больше, чем упасть на улице и что-нибудь себе сломать. Хотя последствия подобных падений бывают весьма разные. Что само по себе не смертельно, хотя и ограничивает нас. А что со счастьем? Страху оно до лампочки. Надо выжить. Любой ценой. Несколько тысяч лет назад это была значительно более непростая история. Сильно сложнее, чем сейчас. Разум, насколько мог, блестяще справлялся с решением этой задачи. За это ему отдельное, большое и душевное спасибо. Результат налицо. Мы сейчас живы и слушаем эту аудиокнигу, чтобы сделать следующий шаг. Если мы желаем счастья, значит, нам сейчас чего-то не хватает. Сейчас мы не полностью счастливы. Иначе просто не слушали бы эту аудиокнигу. То есть существует точка А и точка Б, где мы счастливы. Все это требует действий и изменений. Что нам мешает сделать эти изменения? Конечно же, разум. Он будет мужественно стоять на страже и ни в коем случае не впускать в нашу жизнь ничего нового, что сможет сделать нас счастливее. С помощью страха. Еще бы. Все новое опасно. Таким образом, на пути к счастью нас ждет внутреннее сопротивление, страх, дискомфорт и внутренний саботаж, и к этому надо быть готовым. Ни в коем случае нельзя сражаться со своим страхом. Лучше его любить, быть ему благодарным, говорить ему большое спасибо, но при этом попросить отойти в сторону и не мешать в этот раз. Также вежливо и корректно, как бы вы просили друга, который искренне хочет вам помочь, порой даже чересчур, из самых благих побуждений. Понимая, что это непросто, но это лучше, чем воевать с самим собой. В этом деле не бывает победителей. Гнев. В основе этого чувства почти всегда лежит страх. Можем ли мы злиться на собаку размером с крысу, которая прыгает вокруг нас и бесконечно гавкает? Вряд ли. Подобное будет, скорее всего, вызывать смех. А если это собачка побольше, которая реально может покусать? Тогда есть шанс разозлиться. Почему мы злимся? Потому что боимся, что собачка реально загрызет и может включиться одна из трех реакций. Бей, беги, замри. В основе этих трех реакций лежит страх, и мозг каждый раз выбирает наиболее выигрышную стратегию с точки зрения затрат и результатов. То есть, когда мы злимся на кого-то или что-то, скорее всего, мы этого боимся. И чтобы устранить гнев, важно найти страх, который лежит в его основе. Хотя гнев не всегда хочется убрать, тем более, что в ряде случаев он может быть даже полезен. Эта энергичная эмоция, она впрыскивает нам в кровь адреналин, что может помочь выиграть в предстоящем сражении или эффективно убежать. А еще в течение небольшого времени гнев приносит положительные эмоции и позволяет чувствовать себя лучше. Совсем другое дело, когда гнев длящийся и кровь регулярно отравляется адреналином, который сам выводится очень медленно. Тогда гнев токсичен. Это начинает мешать и приносить дискомфорт. Процесс исцеления можно ускорить физической нагрузкой, лучше ударной и, например, по боксерскому мешку, не забываем о бинтах и технике, иначе можно получить травму. Или применением процесса, о котором расскажем в следующих главах. Жалость. Интересная эмоция, в корне которой слово «жалить». То есть то ли само чувство жалит, то ли тот, кто жалеет. Корни его, вероятно, в детстве. Тогда оно носило адаптивные признаки, и целью его было привлечь внимание и манипулировать взрослыми. Ободрав коленку и заплакав, мы привлекаем внимание мамы. Такое сладкое и манящее. Мама прибегает, берет на ручки, гладит по голове и щебечет нежные слова. В детстве жалость приносила некоторые бонусы, и если нам не хватало внимания родителей и родных, а есть такие, кому хватает, и мы во все этим пользовались, мастерски научившись давить на жалость. Мы плачем, привлекаем к себе внимание родителей, они помогают. Рабочая и в чем-то даже адаптивная история. Но мы выросли, а жалость осталась, и привычка жалеть себя может самопроизвольно срабатывать, чтобы привлекать внимание. Только вот кого? В роли родителя может выступать один из супругов, что, пожалуй, неэффективно ни для кого. В таком окружении для взрослого жалость – не адаптивная эмоция. Ее лучше заменить на что-то более рабочее. Хотя бы потому, что с помощью жалости мы желаем передать ответственность, а значит и власть, окружающему миру. Становимся слабее и теряем контроль. Страдание. Есть некоторая схожесть с болью, но есть и отличия. Боль, как правило, приходит сама, страдания же часто создаем мы. Если у соседа тачка в два раза лучше нашей, многие страдают, но есть разница. Это страдание создаем мы через свои мысли и убеждения. И еще пример. Мы выкроили время и занимаемся духовным развитием, медитацией и прочим. И только вошли в требуемое состояние, как нас кусает комар. Это пусть и небольшая, но все же боль. Но этот мелкий укус нас внезапно выводит из себя. Как же так? Комар нарушил нашу медитацию. Как он посмел? И понеслась. Злость на комара и на все несовершенство окружающего мира. Боль нам причинил внешний мир. Маленький такой комарик. И боль-то крохотная. А все последующие страдания мы создаем уже сами. Полезно задать себе вопрос, кто внутри меня на самом деле страдает. Так человек во многом разумен и вряд ли будет тратить драгоценную энергию на то, что не имеет ни малейшего смысла. Вряд ли кто-то в здравом уме будет целыми днями выкапывать ямы, а потом закапывать их обратно. И хорошо бы найти истинную причину страдания. Одна из причин для страданий – попытка привлечь внимание, если его очень хочется и не хватает. Избегание страданий, попытки их искоренить, скорее всего, не приведут ни к чему хорошему. Это как пытаться не думать о белых обезьянах. И если мысли о них приносят страдания, например, если в детстве они причинили сильную боль и осталась психотравма, и мы долгое время пытались искоренить в себе мысли о них, то эти самые белые обезьяны начнут занимать значимое место в нашей жизни. Как эффективно решать вопрос со страданиями, мы разберем чуть позже. Спешка. Неприятный и во многом вредный вид страдания, который часто одобряется обществом. Какой молодец, как он старается! Причин спешки несколько. Во-первых, мы часто склонны недооценивать время, которое требуется на выполнение работы. Во-вторых, привычка спешить. И, конечно, страх и жадность. Можно или бояться опоздать на работу, или выполнить больше работы, больше заработать и именно для этого спешить. Пример. Попытайтесь спешить, стоя по грудь в воде. Получилось? Нет. Ведь в таком положении ускориться не получится, а вот силы нервов будет потрачено огромное количество. Многие гордятся тем, что они постоянно заняты и спешат. Хочу обратить внимание на то, что спешка – вредный вид страдания. Исследование, опубликованное в Journal of Experimental Social Psychology, показало, что ощущение нехватки времени может негативно влиять на наше поведение и принятие решений. Ученые из Гарвардской медицинской школы обнаружили связь между постоянной спешкой и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Оказывается, наше сердце буквально страдает от того, что мы вечно куда-то торопимся. В университете Торонто выяснили, что спешка может негативно влиять на нашу память. Когда мы торопимся, мозг хуже запоминает информацию и детали происходящего вокруг. Часто причина спешки заключается в наших желаниях, коих избыток, и тянут они в разные стороны. Куда там лебедю, щуке и раку? Мы окружены бесконечным потоком возможностей и соблазнов, каждый из которых кажется нам важным и неотложным. Мы хотим успешную карьеру, гармоничные отношения, богатство, признание, путешествия, саморазвитие. И все это одновременно. Эти многочисленные желания создают внутренний конфликт, заставляя нас метаться от одной цели к другой, не давая возможности сосредоточиться на чем-то одном. Однако не только желания являются источником нашей внутренней разобщенности. Наши страхи играют не менее значимую роль в этом процессе. Страх упустить возможность, страх оказаться несостоятельным, страх быть отвергнутым или осужденным обществом. Все эти опасения создают дополнительное напряжение. Мы спешим, потому что боимся не успеть, не соответствовать, остаться позади. Эти страхи, как и желания, часто противоречат друг другу, усугубляя внутренний конфликт. В этом контексте важно осознать, что как избыток желаний, так и множество страхов являются препятствиями на пути к истинному счастью. Они просто раздирают человека в противоположные стороны. Ключ к решению этой проблемы лежит в умении расставлять приоритеты и фокусироваться на важном, и отбрасывать второстепенное. Необходим честный самоанализ, чтобы понять, какие желания действительно отражают наши ценности, а какие навязаны извне. Важно научиться отличать рациональные опасения от иррациональных страхов. Такой подход позволяет нам обрести внутреннюю гармонию, снизить уровень стресса и двигаться к своим целям более осознанно и эффективно, без изнуряющей спешки и внутренних противоречий. При спешке часто возникает интересный парадокс. Стремясь к счастью через финансовое благополучие, мы погружаемся в бесконечную гонку за успехом, которая в итоге лишает нас того самого счастья. Один из ключевых факторов, препятствующих нашему благополучию – постоянная спешка, вызванная желанием успеть больше и заработать больше. Но этот путь неэффективен и даже вреден для нашего физического и психического здоровья. Человеческий организм имеет свои пределы продуктивности. Если рабочий день составляет 8 часов, то максимум, до какого времени мы можем увеличить свою производительность без серьезного ущерба для здоровья – 10 часов в день. Дальнейшее увеличение рабочего времени может привести к снижению эффективности, повышению уровня стресса, ухудшению качества жизни и отдалению от состояния счастья. Альтернативный путь к финансовому благополучию и, как следствие, к большему удовлетворению жизнью лежит через повышение ценности нашего труда. Это означает стремление к более ответственной деятельности, которая, как правило, лучше оплачивается. Однако на этом пути мы часто сталкиваемся с внутренним препятствием – страхом. Страх перед повышенной ответственностью, перед возможной неудачей может парализовать нас, удерживая в зоне комфорта. Как правило, чем выше ответственность у работы, тем больше страх она вызывает. Но есть смысл взглянуть на этот страх как на возможность роста. Преодоление страха – это не только шаг к более высокооплачиваемой работе, но и путь к личностному развитию. Парадоксально, но двигаясь по карьерной лестнице вверх, мы часто обнаруживаем, что можем и должны снизить уровень своей суетливой активности. Это необходимо для того, чтобы освободить голову для более глубокого анализа ситуации и принятия взвешенных решений. Таким образом, путь к счастью лежит не через бесконечное увеличение рабочих часов, а через качественное изменение нашей деятельности. Преодолевая страх перед ответственностью и развивая профессиональные навыки, мы не только повышаем свое материальное благосостояние, но и обретаем больше времени для себя, своих близких и любимых занятий. Скорее всего, в этом балансе между профессиональным ростом и личной жизнью и кроется ключ к счастью. Необходимо только самая малость – научиться проходить через страх. Жизнь, лишенная моментов покоя и тишины, может превратиться в утомительный и бессмысленный шум. Если постоянная активность и непрерывный поток информации считаются нормой, Мы рискуем потерять способность ценить тишину и находить в ней источник обновления. Подобно тому, как в музыке паузы создают ритм и позволяют нам оценить мелодию, моменты покоя в жизни дают возможность осмыслить происходящее, восстановить силы и найти баланс. Поэтому так важно научиться ценить моменты тишины, находить время для рефлексии и отдыха, чтобы наша жизненная мелодия приносила радость, а не превращалась в монотонный гул. Часто спешка кажется неотъемлемой частью жизни, но на самом деле от нее больше вреда, чем пользы. Когда мы торопимся, мы теряем связь с настоящим моментом и упускаем важные детали, которые могли бы обогатить наш опыт. Возьмем, к примеру, музыку. Любой музыкант скажет вам, что играть быстро не всегда означает играть хорошо. Иногда самые пронзительные и эмоциональные моменты в музыке рождаются именно тогда, когда исполнитель замедляется, позволяя каждой ноте раскрыться во всей своей полноте. Это не просто техническое мастерство, это искусство передачи чувств и смысла через звуки. То же самое можно сказать и о нашей повседневной жизни. Когда мы постоянно спешим, мы рискуем пропустить те маленькие радости, которые делают нашу жизнь богаче. Аромат свежесваренного кофе, улыбку прохожего, красоту закатного неба. Замедляясь, мы даем себе возможность не просто существовать, но по-настоящему жить, наслаждаясь каждым мгновением. Поэтому есть смысл научиться оценить неторопливость. Это не значит, что нужно отказаться от своих целей и стать менее продуктивным. Напротив, замедляясь в нужные моменты, мы можем достичь большего, делая свою работу качественнее и получая от нее больше удовольствия. Как в музыке, так и в жизни иногда нужно сбавить темп, чтобы перевести дух и оглядеться вокруг. В этот момент мы можем заметить то, что обычно пропускаем на бегу. Будь то новая идея для проекта или забавная мелочь, которая поднимает настроение. Еще один серьезный минус спешки в том, что она часто приводит к многозадачности, которая только мешает нам. Постоянное переключение между задачами может снизить нашу производительность на целых 20-30%. Исследование Американской психологической ассоциации АПА обнаружило, что многозадачность может снизить производительность до 40%. Исследование Университета Калифорнии в Ирвайне показало, что после прерывания задачи требуется в среднем 23 минуты, чтобы вернуться к ней с прежней концентрацией. К аналогичному выводу пришел и профессор Мичиганского университета Дэвид Мейер. И дополнительное исследование о влиянии многозадачности подтверждает, что частое переключение между задачами действительно может значительно снизить нашу производительность, причем в некоторых случаях даже больше, чем на 20-30%. Представьте, сколько времени и энергии мы теряем, пытаясь жонглировать множеством дел одновременно. Когда мы пытаемся делать все сразу, наш мозг работает на пределе возможностей. Он постоянно переключается между задачами, теряя концентрацию и энергию. Это похоже на то, как если бы вы пытались одновременно готовить ужин, отвечать на рабочие письма и помогать ребенку с домашним заданием. В итоге ужин подгорает, в письмах полно ошибок, а ребенок так и не понял, как решать задачу. Мы думаем, что успеваем больше, а на самом деле просто распыляем свое внимание и силы. Некоторые научные доказательства этого. Исследование Университета Калифорнии в Ирване показало, что после прерывания задачи работникам требуется в среднем 23 минуты, чтобы вернуться к ней. Это исследование провели Глория Марк и ее коллеги. Профессор Стэнфордского университета Клиффорд Насс обнаружил, что люди, которые регулярно занимаются многозадачностью, хуже фильтруют ненужную информацию и медленнее переключаются между задачами. Исследование, опубликованное в Journal of Experimental Psychology, показало, что даже короткие прерывания могут удвоить количество ошибок в работе. Но есть хорошая новость. Мы можем научиться работать по-другому, сосредотачиваясь на одной задаче за раз. Это требует практики и самодисциплины, но результаты того стоят. Попробуйте выделять время на каждую задачу, отключая отвлекающие факторы. Задание. Поставьте таймер на 45 минут и полностью сфокусируйтесь на одном деле. Вы удивитесь, насколько больше вы успеете и как улучшится качество вашей работы. Можно научиться замедляться, чтобы в итоге двигаться быстрее. Сравнение. Ситуация, когда мы сравниваем себя с кем-то, оно часто приводит либо к страданию, либо к очень вредной и опасной приятности – гордыне. Зависть. Страдание от того, что кто-то лучше тебя. Сравнивая себя с другими, мы легко находим невероятное количество людей, которые во всем лучше нас. Нам хочется быть такими, как они, и возникает страдание, прекратить которое просто, но при этом нелегко. Достаточно прекратить себя сравнивать с другими. Но и здесь нельзя пройти мимо близкого родственника зависти – гордыни. Гордыня – это приятность от того, что кто-то хуже тебя, или от того, что ты лучше кого-то. Она вроде безобидна и приносит удовольствие. Ведь как приятно осознавать, что вы лучше кого-то. Все вроде хорошо и безобидно, но только отчасти. Гордыня часто делает нас глупее, застилает глаза и мешает действовать разумно. Кроме того, она тормозит наше развитие. Еще бы, мы же лучше подавляющего количества людей. Если присмотреться к ней внимательнее, это крайне вредная и опасная штука. А некоторые и вовсе называют ее матерью всех грехов. А начинается все со сравнения. Таким образом, эффективно сравнивать себя лучше только с самим собой. Это и достаточно объективно, и помогает двигаться вперед и эволюционировать. Одна из возможных причин гордыни – низкая самооценка. Если мы внутренне ощущаем свою ущербность, то неизменно возникает желание ее компенсировать. И проявление гордыни, когда мы пытаемся продемонстрировать свое превосходство, один из способов. Перфекционизм – интересное и порой даже социально одобряемое качество характера, которое часто приносит страдания. Выглядит это очень красиво и замечательно. Человек хочет все сделать на совесть и хорошо, но мир несовершенен и часто или просто невозможно сделать идеально. Или это потребует чрезмерных затрат энергии и времени и может быть неэффективно в целом. Так, если руководитель поручил сделать за день 3 дела, можно сделать все 3 достаточно хорошо, чтобы у босса не возникало вопросов. А можно с упоением доводить до совершенства только одно дело и к вечеру заработать нагоняй, обидевшись смертельно на начальника. Ну как же, мы хотели как лучше. Мы хотели сделать все идеально, мы молодцы. Вот только руководителю и компании не нужно одно идеально выполненное дело. Необходимо сделать все 3 дела достаточно хорошо. И даже если каким-то чудом удастся сделать все 3 дела хорошо, и результат будет выглядеть замечательно, исполнитель-перфекционист заметит малейший признак несовершенства и начнет страдать и испытывать вину. А оно нам надо? Естественно, из каждого правила есть исключение. Перфекционизм не всегда уместен в повседневных задачах и рутинных делах. Например, при замене колеса на автомобиле достаточно надежно закрепить его гайками, следуя инструкции. Чрезмерное стремление к идеалу в этой ситуации может привести к пустой трате времени и сил. Представьте, что вы застряли на обочине с проколотым колесом и вместо того, чтобы просто заменить его и продолжить путь, тратите несколько часов на полировку дисков, выравнивание каждой гайки до миллиметра и бесконечную проверку давления в шине. В результате вы можете опоздать на важную встречу или застрять в темноте на дороге, подвергая себя ненужному риску. С другой стороны, в некоторых областях перфекционизм не только желателен, но и необходим для достижения высоких результатов. Игра на скрипке – прекрасный пример такой сферы. Здесь внимание к мельчайшим деталям, постоянное стремление улучшить технику, тщательная работа над звуками интерпретации произведения являются ключом к мастерству. Скрипач, который часами оттачивает сложный пассаж, добиваясь идеальной чистоты звучания, или проводит бесчисленные репетиции, чтобы достичь безупречного исполнения, демонстрирует тот вид перфекционизма, который ведет к выдающимся достижениям в искусстве. В этом случае стремление к совершенству не просто оправдано, но и является необходимым условием для профессионального роста и создания по-настоящему впечатляющего музыкального опыта. Попытаемся разобраться, когда перфекционизм необходим, а когда нет. Когда перфекционизм необходим? В сферах, где точность и качество критически важны, например, в медицине, авиации, инженерии, при создании инновационных продуктов. Здесь стремление к совершенству может привести к прорывным результатам. В искусстве и творчестве, где внимание к деталям может превратить хорошую работу в шедевр. В спорте высших достижений, где малейшие улучшения могут привести к победе. При работе над важными проектами или презентациями, которые могут иметь значительное влияние на карьеру или бизнес. Когда перфекционизм может быть неуместным и приводит к страданиям. В повседневных задачах, которые не требуют идеального выполнения. Например, трата половины дня на незначительное письмо. Это неэффективное использование времени. В ситуациях, требующих быстрого принятия решений или действий. Чрезмерное стремление к совершенству может привести к промедлению и упущенным возможностям. Когда он мешает завершению проектов или задач из-за постоянного улучшения и неспособности остановиться. Если он вызывает постоянный стресс, тревогу или депрессию из-за недостижимых стандартов. Когда он препятствует обучению и росту, так как страх совершить ошибку может помешать пробовать новое. В ситуациях, где важнее количество, а не качество. Например, при генерации идей в процессе мозгового штурма. Здоровый подход – это умение различать ситуации, где стремление к совершенству оправдано, а где оно избыточно. Развивать гибкость и способность адаптировать свои стандарты в зависимости от контекста и важности задачи. Желание. С ними на первый взгляд все в порядке. Именно удовлетворение желаний часто приносит нам приятные ощущения. И если мы способны испытывать только одно желание в каждый момент времени, все хорошо. Однако человека могут обуревать не одно желание, а десятки. И что делать в случае, если желаний 12, а удовлетворить сегодня мы можем, например, только 3? Ведь остальные 9 будут причинять нам страдания. И может произойти интересная вещь. Удовлетворив одно желание, мы получили 10% приятности, а 9 громко стучатся к нам в дверь, ругаются и требуют свое, принося нам 90% неприятности. Таким образом, если у нас 1 000 000 желаний и мы не способны с ними справляться, то это гарантированно делает нас несчастными. Неудовлетворенных желаний будет всегда значительно больше, чем удовлетворенных. То, что есть сейчас, почти всегда будет обесцениваться. Со временем может даже дойти до обесценивания себя и всего, что есть вокруг. Единственный выход – научиться отпускать желания и наслаждаться тем, что есть. Это не значит, что мы не будем работать над своей эволюцией и развитием, если это для нас важно. Это очень непросто и потребует практики и наработки эмоциональной силы. Психотравма. Если посмотреть на ее официальное определение, можно сказать, что это эмоциональная реакция на события или ситуацию, которые воспринимаются как угрожающие жизни, физической целостности или психологическому благополучию человека. Это переживание, которое нарушает чувство безопасности, стабильности и благополучия индивида, оставляя долговременный негативный след в психике и влияя на физическое, эмоциональное, когнитивное и социальное функционирование человека. Психотравма может возникнуть в результате единичного события, например, насилие, авария, стихийное бедствие или длительного воздействия травмирующих факторов, например, жестокое обращение в детстве, военные действия. Она часто сопровождается симптомами посттравматического стрессового расстройства, тревожности, депрессии и может значительно снижать качество жизни человека, если не получить своевременную профессиональную помощь. Мы же рассмотрим это как устойчивое состояние, когда мы с упорством, достойным лучшего применения, поддерживаем в себе внутреннее состояние страдания. Происходит это следующим образом. Например, ребенок гулял по зоопарку. В это время орава злых лохматых белых обезьян вырвалась из вольера и закидала его бананами. Мама замешкалась, и обезьяны успели в волю поиздеваться над бедным ребенком и, может быть, даже укусить. У малыша возникает множество чувств. Обида на обезьян, злость на себя, такого слабого, что не смог справиться, предательство мамы, которая привела в этот дурацкий зоопарк и не смогла вовремя защитить. Много всего, очень ядреный коктейль. В данном случае разумнее отдаться на милость эмоциям, погрузиться в них без остатка, перепрожить, и тогда они, как волна, пройдут через человека дальше, не застревая. Но если мы в душе настоящие бойцы, начнем сражаться с эмоциями. Можем начать злиться на себя, злиться на обезьян, вызывать жалость к себе, врать себе, что я хотел им нападать, да просто оступился или не повезло, и многое другое. И все бы хорошо, только бороться с волной бесполезно по определению. Вспомним волны. Мы прикладываем усилия в борьбе против них, они останавливаются, но распасться не могут. Кормим их своей энергией и вниманием. И образуется что-то вроде стоячей волны, слепка эмоций, которые требуют нашей энергии и являются постоянным источником страданий. Еще раз внимательно вдумаемся в ситуацию. Если мы в ней ничего не будем делать, то станет лучше, чем если будем. Иногда бездействие намного эффективнее действия. То есть просто наблюдать за волной, признать, что проявил слабость, не справился, не врать себе, перепрожить это чувство, пропустить через себя и отпустить. Все это гораздо лучше, чем бороться с ней, создавая очень токсичный и энергозатратный слепок, психотравму, которая может остаться с нами на всю жизнь. И чем больше мы будем бороться с этим страданием, тем больше будем кормить его своим вниманием и силой. В дальнейшем это страдание будет только увеличиваться. Совесть. Субличность, генерирующая страдания, когда делаешь то, что выходит за определенные рамки. Причем эти рамки не абсолютные, а разные от культуры к культуре. То, что по совести в одной культуре, может быть абсолютно бессовестным в другой, и наоборот. Очень полезная штука в рамках всего социума, но может местами быть спорной для человека, особенно если с этим делом переборщить. Адаптивные и неадаптивные свойства, эмоции, мысли, действия и так далее. Все, что нас окружает, и все наши проявления можно разделить на то, что нам помогает, и то, что нам мешает. Если хорошее настроение помогает нам в наших делах и приносит радость, значит оно адаптивное, то есть помогает нам адаптироваться именно к текущей ситуации. Если в детстве у ребенка глаза олененка Бэмби и жалобный голос вызывали умиление у взрослых и помогали лучше адаптироваться именно в этой ситуации, то у взрослого человека подобное поведение никого не впечатляет и часто раздражает. Поэтому адаптивные свойства практически всегда обладают применимостью именно в определенное время и в определенном месте. Твердое решительное поведение может быть адаптивно в определенной ситуации и совершенно неадаптивно в другой, где более уместны мягкость и гибкость. Мысль. Это очень простая и сложная вещь одновременно. Можно предположить, что текст, который вы сейчас слушаете, и есть мысль, переданная с помощью слов. А что такое слово? Это некоторое закодированное понятие. А что такое понятие? Это проекция определенного объекта внешнего или внутреннего мира в ментальность, как снимок на цифровом фотоаппарате, который с определенной точностью отражает снятые объекты. То есть мы мысленно создаем модели реального мира и далее уже принимаем решения не только на основании наблюдений в момент времени, но и на основании внутренних моделей мира. Что-то вроде карты мира, при этом совершенно ясно, что карта не является территорией. Однако, чем больше она соответствует территории, причем, что важно, в области наших текущих действий, тем точнее наши действия. Так если мы ранее на силу унесли ноги из темного леса, спасаясь от волков, то в карте у нас об этом осталась ценная информация, воспользовавшись которой, мы хорошо подумаем, прежде чем еще раз идти в этот же лес, что сильно повысит наши шансы на выживание. Представим себе человека, который не знает ни одного слова. Может ли он мыслить? Скорее да, чем нет. Получается, чтобы мыслить, совсем не обязательно выражать свои идеи словами. Достаточно уметь строить ментальные карты и использовать их для достижения своих целей. Но на каком этапе и как появляется абстрактное мышление, а именно способность оперировать в ментале понятиями, которых нет в реальном мире или которые не фиксируются органами чувств? Например, относительность, радиоволна или интеграл. И возможно ли абстрактное мышление без языка? Логически очень сложно предположить подобное, и, вероятно, абстрактное мышление без языка невозможно, а значит, передать человеку, не знающему языка, понятие интеграл невозможно. По крайней мере, до тех пор, пока мы не научимся общаться напрямую без помощи слов. Итак, подытожив все это, мы можем сформулировать, пожалуй, пока еще теорему. Мыслить. Это способность строить ментальные карты реального или виртуального мира, оперировать понятиями и объектами в этой карте для достижения своих целей. Мысль – элемент нашей ментальной карты, описывающий реальную сущность, стол или абстрактное понятие «диссоциация», может быть закодировано в виде слов. Думать – это способность добиваться сложных результатов в сложных и постоянно меняющихся средах при условии ограниченных ресурсов. Ментальность – это совокупность умственных особенностей, ценностных ориентаций и установок, присущих определенному человеку. Это устойчивый способ восприятия мира, который определяет его поведение, принятие решений и отношение к различным аспектам жизни. Разберем ключевые аспекты. Первый. Умственные особенности. Когнитивные процессы. Память, внимание, мышление. Интеллектуальные способности. Стиль мышления. Аналитический, творческий, критический. Второе. Ценности. Личные приоритеты. Семья, карьера, самореализация. Моральные и этические принципы. Жизненные цели и стремления. Третье. Установки. Предрасположенность к определенным реакциям. Стереотипы и предубеждения. Отношение к риску, неопределенности, изменениям. Четвертое. Устойчивый способ восприятия мира. Фильтры восприятия информации. Интерпретация событий и явлений. Формирование картины мира. Пятое. Влияние на поведение. Способы принятия решений. Реакция на стрессовые ситуации, выбор стратегий в межличностных отношениях. Шестое. Отношение к различным аспектам жизни. Работа и карьера, личные отношения, здоровье и образ жизни, финансы и материальные ценности, духовность и религия. Важно отметить, что психика формируется под влиянием как врожденных факторов, темперамент, особенности нервной системы, так и приобретенных, воспитание, образование, жизненный опыт. Хотя психика относительно устойчива, она может меняться под влиянием сильных жизненных событий, целенаправленной работы над собой или психотерапии. Автобус. По поводу мысли есть еще одна интересная метафора. Горный серпантин. Очень жарко, солнце припекает. По серпантину на вершину горы едет автобус. Вершина горы – это наша цель, к которой мы движемся. Серпантин – это наш путь к цели. Истинное «я», моя сущность – это водитель. Автобус – это моя личность. Пассажиры – это мысли. Как эти пассажиры могут мешать либо помогать мне? Они могут быть разные, могут спокойно пялиться в свой телефон, ничуть не мешая. Могут смотреть по сторонам на предмет опасностей и, если что-то обнаружили, вежливо, но убедительно указывать на эти опасности. А могут галдеть, отвлекать, хвататься за руль. Они могут кричать, что наша цель не важна, что нужно срочно поворачивать обратно, ведь внизу ждут холодное пиво, пляж и девчонки. Но если мы на самом деле управляем ситуацией, то всегда можем остановиться и высадить неадаптивные мысли, чтобы они больше не мешали нам. Также можно подсадить в автобус другие, более адаптивные мысли. Причем на одном участке пути адаптивные мысли будут одни, а на другом другие. Правда в том, что при определенной внутренней силе и наблюдательности мы сами можем выбирать, какими мыслями должен быть заполнен наш автобус. Семена. А еще мысли – это семена, которыми мы постоянно засеваем почву нашего сознания. Что посеем, то и пожнем. Мысли прорастают убеждениями, мыслительными привычками, которые по мере укрепления начинают влиять на нас и диктовать нам, как себя вести. Поэтому надо хорошенько взвесить, о чем стоит думать, а о чем лучше не надо. Безусловно, чтобы научиться делать это, нужна практика и наработка внимательности к своим мыслям, а также способность их изменять по своей воле. Это критически важно, потому что наши мысли не существуют изолированно, а являются частью сложной системы нашей личности, постоянно формируя новые нейронные связи и приводят к формированию убеждений, которые в свою очередь влияют на наши эмоциональные реакции. Эти эмоции создают определенные триггеры, ситуации или стимулы, которые вызывают автоматические реакции. Наши действия, повторяясь, превращаются в привычки. Весь этот процесс от мыслей к убеждениям, от эмоций к триггерам, от действий к привычкам постепенно меняет нашу личность. Она начинает оказывать обратное влияние на наши мысли, возникает замкнутый круг. Мы начинаем думать и действовать в соответствии с той личностью, которую сами же и создали. Осознание этого процесса дает нам инструмент для самоизменения. Контролируя свои мысли, мы можем влиять на формирование убеждений, управлять эмоциональными реакциями, изменять привычки и в конечном итоге трансформировать свою личность. Поэтому так важно осознанное мышление и выбор тех мыслей, эмоций и действий, которые позволяем себе культивировать. Мысли, эмоции. Тело. Мысли вызывают эмоции, которые напрямую влияют на тело. Для доказательства можно привести классический пример. Представьте, что вы держите в руке разрезанный лимон. Вообразите его ярко-желтый цвет, пупырчатую кожуру и сочную мякоть. Теперь мысленно поднесите лимон ко рту и представьте, как вы откусываете большой кусок, чувствуя, как кислый сок растекается по языку. Многие люди, проводя этот мысленный эксперимент, испытывают следующие физиологические реакции. Усиленное слюноотделение, легкое сжатие мышц челюсти, небольшое сужение глаз, легкое поморщивание. Теорема доказана. Свобода. Очевидно, что свобода – это способность делать то, что хочешь. Если вспомнить природу нашей личности, то это способность управлять эмоциями и телом, то есть нашей личностью. А больше управлять вроде как и нечем. Потому как другими объектами в мире мы управляем исключительно с помощью нашей личности. И все бы ничего, если бы не один момент. А свободны ли мы хотеть то, что хотим? Можем ли свободно не хотеть есть или спать? А как насчет осознанного выбора блюд? Если мы от чего-то без ума, а от другого нас тошнит, можем ли мы это изменить? А свободно полюбить другого человека? А мы вообще свободны выбирать то, что мы любим? Или то, что ненавидим? И если хорошенько подумать над этим вопросом, то получается, что мы можем свободно и осознанно выбирать то, что нам нравится, а того, что не нравится, также свободно избегать. И где же здесь свобода? Посмотрим на тему свободы с другой стороны. Все наши решения обусловлены внешними обстоятельствами и внутренним состоянием. От чего зависят внешние обстоятельства? От нас? Вряд ли. А внутреннее состояние? Вроде как от нас, но оно результат наших предыдущих решений. И так далее, и так далее. Идем до момента зачатия. Что в этот момент зависит именно от нас? И не формирует ли нашу личность целиком и полностью внешние обстоятельства? Попробуем то же самое определить математическим языком. Обозначим внешние обстоятельства через V и внутреннее состояние через S. Решение через R и момент времени через T. Тогда мы можем записать такую формулу. R умножаем на в скобках T плюс 1 равно S в скобках T умноженное на V в скобках T. Вроде пока все логично. Надеюсь. А сейчас отмотаем время к моменту зачатия. Можем ли мы в этот момент принимать какие-то решения? Конечно, нет. Если предположить, что личность внедряется в нас, когда зародилась жизнь. Но даже тогда, в отсутствие внешних обстоятельств, какие решения можно принимать и как их осуществлять? И вот здесь самое интересное. Личность уже полностью обусловлена. Она в этот момент полностью зависит от генов. Внешний мир тоже не очень от нас зависит. И если ничего нового в это уравнение не ввести, то можно математически точно доказать, что никакой свободы нет. И появляется она только при наличии волевого наблюдателя, некой сущности, которая относительно свободна. Хотя, конечно, тоже обусловлена, но уже вещами более высоких порядков. И способна принимать свободные решения. Но опять-таки, при условии, что создано пространство между сущностью и личностью. И похоже, что свободой может обладать только наша сущность, потому как личность полностью обусловлена и потому не свободна. Может быть интересная аналогия. Наша личность – это что-то вроде ребенка, который бежит к конфетке, если ею поманить, и убегает из темной комнаты, если выключили свет. Получается, что таким образом ребенок не свободен. Сущность же подобна более зрелому взрослому, который способен не есть конфету, если считает это для себя вредным, и не убегать из темной комнаты, если уверен, что в ней нет и не может быть никаких опасностей. Кроме того, каждый человек рождается с определенным набором склонностей и талантов. Но реализация этого потенциала зависит от личного выбора и усилий. Можно сказать, что наша природа задает направление, но наши действия определяют конечный результат. Например, у кого-то может быть врожденная предрасположенность к музыке, но это не гарантирует, что человек станет музыкантом. Однако, если это действительно его призвание, он будет ощущать постоянное влечение к музыке, даже если это хобби не приносит материальной выгоды. Жизненный путь человека можно сравнивать с рекой, русло которой уже существует, но течение и конечная точка зависят от множества факторов. Так человек с природной склонностью к заботе о других может стать врачом, учителем или социальным работником, или же вовсе не реализовать этот потенциал профессионально. Но даже если он выберет другую карьеру, стремление помогать людям, вероятно, будет проявляться в его жизни через волонтерство или просто в повседневном общении. Концепция предначертанности, но не неизбежности, того, что буддисты называют кармой, а стоики – судьбой, применима и к более широким аспектам жизни. Например, кто-то может иметь генетическую предрасположенность к определенным заболеваниям. Но это не означает, что болезнь обязательно разовьется. Образ жизни, питание, физическая активность и другие факторы могут существенно повлиять на исход. Тем не менее, осознание такой предрасположенности может побудить человека уделять больше внимания профилактике и здоровому образу жизни, даже если это требует дополнительных усилий и времени. Если объединить все прозвучавшее ранее, то можно сказать, что свобода – это способность нашей сущности эффективно наблюдать и принимать решения, управлять личностью и действовать в трех измерениях – ментальном, эмоциональном и физическом, иногда преодолевая боль и сопротивление, как внешнее, так и внутреннее. Привязанности. Говоря о свободе, нельзя не упомянуть привязанность к чему угодно из внешнего мира. Начать с себя, а именно со своей личности, которая тоже является частью этого мира. Почему привязанность – это нехорошо? Основная причина заключается в том, что мы управляем только тем, от чего можем отказаться. Если не можешь относительно легко от этого отказаться, это что-то вроде рабства. И подобное рабство тоже приносит страдания. Купили новую роскошную машину в кредит, старую отдали жене, катаемся на ней уже полгода, наслаждаемся, но банку что-то не понравилось, и он потребовал досрочного возвращения кредита. Об этом в договоре есть отдельный пункт мелким шрифтом в конце. Кто же читает договор, когда вот она, стоит новая машинка, до нее всего лишь несколько ваших подписей на договоре? Денег на машину взять негде, и осложняет ситуацию еще то, что все эти манипуляции принесут денежные потери. Что случилось? Мы уже привязались к своей новой красивой машине. Сейчас нам придется пересаживаться на старую. Жена, естественно, тоже не в восторге. Она уже привыкла кататься сама и единолично. Еще у нас формировались ожидания от мира, что объект нашей привязанности, в данном случае машина, всегда или очень продолжительное время будет с нами. И нам опять очень непросто принять то, что придется с ней расстаться. И снова эта сладкая парочка. Ожидание и непринятие. Или еще пример. Познакомились с фантастически красивой женщиной, взаимная любовь, все очень романтично и классно. Но через некоторое время чувства женщины остыли, а наша привязанность осталась и только окрепла. И здесь может произойти интересная вещь. Если женщина к нам не привязалась, а мы к ней очень даже, она получает власть над нами. То есть она свободно может от нас отказаться, а вот мы нет. Вот оно рабство, нет его слаще. Поэтому умение отвязываться, если возникает такая необходимость, это не только необходимое условие для внутренней свободы, но и хорошая база для жизни без страданий. Этот навык может быть полезен, если что-то, к чему вы привязались, уже отжило свое, и его давно пора отпустить, но привязанность не дает. И это мешает нам отпустить старое и подняться на следующую ступень для того, чтобы найти новое. И тогда можно начать объяснять себе, что отпускать старое и давно привычное страшно или опасно, несмотря на то, что оно уже давно постыло. Механизм возникновения этого навыка достаточно прост. Необходимо просто направлять свое внимание достаточное время на определенный объект. А там и до привязанности рукой подать. Между мужчиной и женщиной еще возникает биологическое влечение, а также происходят эффекты психологической индукции и резонанса. Поэтому здесь все сложнее. Можно в течение месяца каждый день хотя бы минут по 10 смотреть, например, на камень. И через некоторое время с удивлением обнаружить, что вы каким-то образом сроднились с этим камнем. При этом отвязываться от объекта достаточно просто по принципу «с глаз долой и сердца вон». Если не видеть объекты достаточное время, например, 2-3 месяца, то про него можно забыть и полностью к нему охладеть. Хотя это правило может не сработать при сильной привязанности между мужчиной и женщиной. Смысл жизни. Встречаются два приятеля. Один говорит другому: «Знаешь, я недавно прочитал, что человек может прожить без воды целую неделю». Второй отвечает: «Да, можно, а смысл?» Первый задумался на секунду и говорит: «Хм, а без смысла можно прожить всю жизнь». При решении этой загадки сломано много копий. Я так и не смог найти, в чем же смысл жизни. Немного, пару десятков лет, поразмыслив над смыслом жизни, пришел к одной простой вещи. Смысла жизни нет. Каждый должен создать его сам. И вот почему. Чтобы ответить на этот вопрос, нам надо для начала определить, что такое смысл и что такое жизнь. Смысл может быть, например, у книги, пьесы, предложения, фразы, письма, то есть у любого информационного пакета или ментального паттерна. Можно сказать, что смысл – это краткая, сжатая суть информационного пакета. В случае же пьесы, фильма или песни – информационно-эмоционального пакета. Но сути нашего определения это не меняет. Другими словами, это сохранение всей сути тезиса или любого информационного пакета при минимальном количестве букв или слов. Жизнь – это деятельность, процесс. Это не информационный пакет. У процесса может быть конец, начало, но более точно можно сказать, что у процесса почти всегда есть цель. Даже если это просто наслаждение самим процессом. И в строгом определении у жизни не может быть смысла по одной простой причине. Это процесс, а не информационный пакет. Задание. Еще один эксперимент. Можно взять лист бумаги и поставить точку карандашом или ручкой. Что мы увидим? Поставим потом еще точку. Что мы видим сейчас? Потом еще и еще. Соединим их линиями. Что мы сейчас увидели? Предлагаю сейчас поставить аудиокнигу на паузу, не слушать правильный ответ, а вместо этого подумать хотя бы полчасика. А что мы видим на самом деле? Прослушивание аудиокниги без выполнения упражнений и постановки привычек бесполезно. Поэтому, если вы не сделали упражнение, подумайте, слушаете ли вы эту книгу просто для удовольствия или для достижения результата. Ну и последний шанс, если вы все-таки твердо решили просто слушать, а упражнение сделать как-нибудь потом, то все-таки поставьте аудиокнигу на паузу и составьте список того, что вы видите. А вы правда сделали это упражнение или, как обычно, слушаем дальше, пообещав себе, что сделаете его позже? И если в вашем списке есть чистый лист, поздравляю! Вы особенно успешно справились с заданием. В этом смысле вся наша жизнь – это возможность, чистый лист, на котором можно нарисовать практически любую картину. Реализовать свои цели, но в этом случае в жизни тоже нет места смыслу. Все указывает на то, что в жизни нет и не может быть смысла. А если мы вспомним, что даже солнце рано или поздно погаснет, вселенная расширится и умрет тепловой смертью, то стратегически вообще не ясно, зачем жить. Итак, запишем. Смысла жизни для человека разумного, в отличие от животных, которые обусловлены, нет. Жизнь – это возможность, чистый лист. Человеку необходимо самостоятельно создать свой смысл жизни. Таким образом, более правильный вопрос – в чем цель жизни? И на него ответить значительно проще, можно найти несколько подобных целей. Но для начала хорошо бы убедиться в том, что мы ставим цель, которой решительно невозможно добиться за одну жизнь. Почему это важно? Представим, что мы поставили совершенно фантастическую цель в жизни и добились ее. Что делать дальше? Зачем жить? Именно поэтому хорошо, если цель будет выходить за пределы одной жизни, тогда вам всегда будет ради чего жить. И кроме этого, можно еще изменить формулировку. Не цель в жизни, а цель на жизнь. Почувствуйте разницу. Цели на жизнь. Итак, некоторые достойные цели на жизнь. Биологическая. Оставить после себя максимально возможное количество успешного, счастливого потомства. И обеспечить ему максимальные шансы на выживание. То есть оставить после себя максимально возможное количество своих генов. Животное. Сразу скажу, что ничего плохого здесь нет. Тоже вполне себе достойная цель, которая заключается в трех словах. Пища, самка, самец, территория. То есть вкусно кушать, красиво жить и одеваться, найти себе приятного и достойного партнера или супруга, и постоянно расширять свои границы в важной для вас сфере деятельности. Захватывать в ней новые территории. Эмоциональное. Прожить как можно больше ярких, волнующих, интересных ощущений. Прыжки с парашютом, дайвинг, тарзанка, путешествия, любовь, острые ощущения – все, что вызывает в нас эмоции. Социальное. Оставить после себя наследие и сделать этот мир хоть чуточку, но лучше. Написание бессмертных книг, пьес, произведений. Научить чему-то стоящему максимально возможное количество людей. Строительство красивых зданий, сооружений. Да хотя бы пару деревьев посадить. Любовь и эволюция. На этом уровне цель – испытывать максимально возможное количество любви за жизнь. И пройти максимальный эволюционный путь. Этот путь свободен от некоторых ловушек. Так человек, всю жизнь медитирующий и испытывающий любовь, при этом совсем не эволюционируя, может ли быть действительно счастлив? Найти и реализовать свое предназначение. Если предположить, что мы приходим в этот мир не просто так, а чтобы сделать определенное дело, и приходим максимально подготовленными и упакованными для этого дела. Душа выбирает или формирует личность с определенными способностями, максимально подходящими для выбранного дела. Таким образом, раскрыть свои способности, по ним определить свое дело и сделать его. При этом можно предположить, что базово на нашу жизнь влияют и мешают достижению такие негативные эмоции, как страх, гордыня и лень. И поэтому критично важно научиться их преодолевать. Фокус в том, что здесь нет хороших или плохих дел или целей. Все они по-своему хороши, и каждый волен выбирать цель для себя. Один из вариантов – непрерывное духовное развитие. Духовное развитие. Может ли, например, чтение книг по карате и просмотр поединков на видео развить технику и прогресс? Вряд ли. Если мы принимаем наш дух как нашу сущность, а не личность, и это есть нечто иное, как воля и внимание, то духовное развитие – это развитие воли и внимания. Внимание развиваем, например, медитациями, волю – любой деятельностью, которую приходится делать через сопротивление и, может быть, даже иногда через боль или страх. В общем, подойдут даже практики карате. Именно практики, а не чтение книг или просмотр тематических кинофильмов. Еще очень полезно постоянно уточнять нашу карту, представление относительно внешнего мира, который тоже меняется с каждой секундой. Искать истину и актуализировать нашу карту можно только одним способом – через практику. Так, например, кто-то пытался нас убедить в том, что для счастья надо просто каждый день принимать определенные, конечно же, дорогие таблетки. Мы ему поверили, но на практике выяснили, что это не работает. Или были убеждены, что серфинг не для нас. И балансировать на деревянной досочке по волне для вас невозможно. Но поучившись и приложив усилия, обнаруживаем в себе способности, начиная потом получать удовольствие от серфинга. Таким образом, духовное развитие можно определить через поиск истины, уточнение карты нужных нам территорий на практике, тренировку воли через практику, планка или стояние на гвоздях, хождение по горячим углям, тренировка внимания через практику, медитация.